Глава 34. Вся правда о людях. Вирна Мейс. Когда Вартес забрасывает меня в стрекозу, военные эрлаты так называют заусиливающие скорость лопасти. В мой локоть вцепляется уже Тай, с расширенными от страха глазами и застывшим взглядом. И это не позволяет мне рвануться назад даже через Вартеса, который явно намерен сдохнуть, но не выпустить меня отсюда. На сиденье напротив падает Лира. Она рядом с Митри, поддерживающей бледную Лейс. И сразу же после этого нас запечатывает бронированной дверью. Мы взлетаем. Набираем высоту так стремительно и такую высоту, на какую не поднимаются обычные эйрлаты. С такой скоростью, что на мгновение начинает кружиться голова. А потом я притягиваю к себе сестренку и оборачиваюсь. Напрасно. Стрекоза запечатана со всех сторон. Ее обзор ведется через камеры и систему навигации. Крохотные окошки, полоски вдоль обшитых металлом стен не позволяют увидеть практически ничего. Да не мне и не по росту. Здесь все сделано под военных верхов, под их рост и ширину плеч. От пилота и сопровождающего тоже отделяют пласты металла. «Вартес!» — шиплю я. Он награждает меня резким взглядом. «Тай, ребенок, я сейчас...» Я смотрю на Вартеса в упор, передаю ему мелкую, а потом лезу через него к этой единственной обзорной полоске, чтобы увидеть, что происходит. Там, внизу, пролезть здесь не представляет труда, собственно, из-за размеров. Я вообще чувствую себя так, словно меня сожрало какое-то чудище. Сожрало и не подавилось, но сейчас, стоя, прилипаю к мутному огнеупорному стеклу в несколько слоев. Разумеется, я вижу только полосу леса и гор, а в следующий момент меня швыряет на Вартеса. Так резко мы разворачиваемся. Стрекоза содрогается, как если бы чудище что-то выплюнуло. Тай плачет. Митри и Лира визжат. А я, оттолкнувшись от сиденья, снова прилипаю к полоске стекла. Выплюнула. Ракету. Здесь на расстоянии. И из-за брони почти не слышно грохота. Но один из эрлатов буквально разваливается на части. А внизу, там, где остались Лайтнер, Кьяна и Хар, и миротворцы, творится кромешный хидрец. Развороченная скала осыпается смертоносным дождем обломков, по сравнению с которыми люди кажутся просто хлипкими крохотными бумажными фигурками. Камни еще парят, но следующая ракета превращает зависший пласт камня в град. «Что это? Что это?» — верещит Лира. Я оборачиваюсь. Салон наполняется дымом. Не едким, но от него сознание становится вязким и тяжелым. Последнее, что я вижу в ускользающей реальности, это как стрекозы поливают землю огнем, а потом резкий разворот снова швыряет меня на тщетно закрывающего лицо рукавом Вартеса и на уткнувшуюся ему в грудь Тай. На этот раз я уже не поднимаюсь. Смотрю, как воздух над нами превращается в сгущающийся плотный туман. И такой же туман милосердно расплывается у меня в сознании, не позволяя сосредоточиться на мысли о том, что Лайтнер и мои друзья остались в этом кошмаре. Я проваливаюсь в вязкую, зыбкую тьму, а выныриваю из нее под яростный голос Джины. Какого едха было травить ее вместе со всеми? «Ну, извини, не подумал, что ей нужно было предоставить отдельное место в кабине пилота, когда она билась в истерике». Сознание по-прежнему вязкое, липкое, как давно висящая паутина. Веки кажутся тяжелее каменных плит. Камень, плиты, разваливающиеся на части скала, Лайтнер, Хар, Кьяна. Я рывком выдергиваю себя на поверхность и жмурюсь от бьющего по глазам света, медицинского. Надо мной склонились несколько людей в халатах и Джина. Я рычу. Никогда бы не подумала, что мое горло способно исторгнуть такой звук. И пытаюсь подняться, но фиксирующие ремни вдавливают мое тело обратно в койку. «Тихо», — говорит Джина. «Действие усыпляющего газа еще не прошло». «Усыпляющего газа? Где моя семья?» — рычу я. «Вартес! Лира!» Запоздало до меня доходит, что эти вьерхи, те, что стреляли по своим, это тоже команда Джины. Да, в ее команде были вьерхи с самого начала. Едхов Мельян Тьерт Энергис, чтобы их бездна забрала. Им-то все это зачем понадобилось? Рушить собственный мир? Выбивать землю у себя из-под ног. «Твоя семья в безопасности. Пока». Она произносит это, опираясь на мою койку в изголовье. Сейчас, когда ее длинные волосы собраны в пучок, я вижу, насколько она не идеальна. Морщинки в уголках глаз. В глазах на самом их дне. Тьма, от которой даже макияж не спасает. На ней сейчас ни одно из ее роскошных платьев, а удобный комбинезон темно-синего цвета. Лайтнер Кьярд тоже жив. По крайней мере, был жив, когда его забирали оттуда. «Я тебя убью!» — рычу я. «Убью!» «Сомневаюсь!» Дженна отталкивается от койки и смотрит на кого-то. Приподняв голову, единственное, что мне не зафиксировали, видимо, чтобы не придушить, я вижу Нергиса. Он смотрит на меня в упор, а после переводит взгляд на Дженну. «Оставьте нас!» — командует она. «Но мы еще не закончили!» Это произносит кто-то из медиков. «Остальное за вас закончит капельница. Пошли вон!» В ее голосе добавляется металл. И докторов просто сдувает в сторону. А судя по звукам, еще и за дверь. «Будь так любезен!» Нергис смотрит на нее в точности так же, как смотрел на меня. Потом разворачивается и выходит. Дженна тоже исчезает из поля зрения. Поскольку держать голову на весу нереально, я резко роняю себя на койку. К счастью или нет, там мягко. Не подушка, но какой-то валик прямо под одноразовой простыней. «Наконец-то мы можем спокойно поговорить», — хмыкает Дженна. «Спокойно, а главное, откровенно. Я не собираюсь с тобой разговаривать». «Все вы так говорите», — хмыкает она. «Родрис, например». «Родрис? Родрис?» «Да, тот мальчик, который помогал вытащить тебя из подводного ведомства. Надо признать, у него талант». «Жаль, что этот талант погибнет таким молодым». Сердце камнем падает на дно, потому что в этом скучающем голосе звучит приговор. Действительно скучающим, спокойным до неестественности. Дженна часто так говорила, но сейчас это звучит страшно, в сочетании со словами. «Он, кстати, тоже собирался меня убить. Мзарамино Дьери. Кто-то сказал ему. Кто-то очень глупый назвал ему мое имя. Не знаешь, кто это мог быть?» А, впрочем, неважно. Говорить с тобой я собиралась не об этом. Тихий скрежет ножек стула говорит о том, что Дженна садится. Либо подтягивает этот самый стул поближе ко мне. И, как выясняется, спустя несколько минут, верно, второе. Я вижу пальцы с идеальным маникюром на черной спинке. А после она опускается на сиденье, снова оказываясь совсем рядом со мной. «Итак, верно, что тебе успела рассказать Лейс?» «Что ты окончательно рехнулась. Сижу я, что у тебя маниакальный психоз и идея уничтожить мир, затопив его». «Ну, это не совсем так». Она потирает ладони друг от друга, то ли пытаясь их согреть, то ли наслаждаясь мыслью о том, что собирается делать. «На самом деле я собираюсь затопить только Ландархорн. Это первое. И второе. Я собираюсь возродить мир. Таким, каким он был много тысячелетий назад. Изначально». «Уничтожив миллионы?» «Изменив миллионы. Вряд ли Лейс тебе о таком рассказала, потому что об этом я не говорила даже ей. И оказалась права. О том, что в детстве тебе выдали справку в психлечебнице, но ты умудрилась уничтожить свое досье». Дженна перестает улыбаться, взгляд ее становится жестким. «О том, что все люди — лиархи, верно. Все до единого человека. Мы не раса из легенд. Мы реальность. Если что-то могло прозвучать еще безумнее того, что одна лиарха в приступе помешательства готова затопить многомиллионный город, оно только что прозвучало». «Серьезно?» — произнесла я. «О море. Даже не представляю, как мне теперь с этим жить». Дженна одним рывком подалась вперед. Глаза ее вспыхнули. Так ярко, что синева залила радужку в считанные мгновения. И в эти же мгновения она перестала походить на человека окончательно. «Ты обрела свою силу, когда почти утонула». Она коснулась тыльной стороной ладони моей щеки. «Именно тогда в тебе проснулось то, что в Ерхе долгое время прятали от нас ото всех, будучи настолько бессильными против того, на что мы способны». В ее глазах не было безумия. Только чистая и неприкрытая сила, первородная, как океан, и такая же мощная. Я почувствовала ее на физическом уровне, потому что в голове прояснилось окончательно. Мерзкий привкус горечи на языке, не оставлявший меня с того мгновения, как я очнулась, растворился. Растаяли остатки дымки перед глазами. а сила, бушующая в Дженни, невольно отозвалась во мне. «Ты изначально выбрала не ту сторону, Вирна». Она облокотилась на мою койку. Ее лицо было так близко, что дыхание скользило по коже шершавой лентой. «Сын Вьерха? Того, кто ненавидит нас за один лишь факт нашего существования? Только потому, что мы можем разрушить привычные устои хрупкого каменного мира, мира, построенного на фундаменте лжи. Твой Лайтнер — один из них. Он ведь приходил ко мне за помощью, когда ты оказалась в подводном ведомстве. Я попросила его выступить против отца, чтобы я могла помочь ему как можно скорее. Помочь вытащить тебя. Скольких неприятностей, скольких минут боли ты могла бы избежать, если бы он согласился. Сразу. Он вытащил меня из подводного ведомства. Сам. Я нарочно не поворачивалась, чтобы не смотреть ей в глаза. И он рассказал бы мне все, что ему известно, если бы ему это было известно. Правда?» Дженна рассмеялась. «Вьерхи так отчаянно цепляются за свою власть, что готовы пойти на любые жертвы. А ты нет? Теперь я все-таки впилась в нее взглядом. Это не по твоему приказу устроили бойню? Там, на побережье?» «По моему приказу?» Дженна вскинула брови. «Мне просто нужно было вытащить вас оттуда. Тебя, твою неблагодарную сестру и ваше младшее поколение. Неужели ты думаешь, что Дик Харткьяр действительно доставил бы вас на второй?» Она выпрямилась и сложила руки на груди. «Вас всех расстреляли бы по пути в Ландархорн. Вывезли подальше и расстреляли, как они сделали с миротворцами. С этими наивными идиотами, которые предполагали, что мне ничего не известно об их существовании». Он обещал. «Да, да, я знаю». Дженна сделала неопределенный жест. «У тебя есть мое слово». «Так, кажется, он сказал. В любом случае, ты видела, чего стоит слово Дик Хардакьярда. Не мои люди открыли огонь по тем, кто находился внизу под нависшими скалами, по тем, среди которых все еще оставался его сын. Мои люди защищали тебя. И еще один Эйрлат, в котором тоже были мои люди, откуда уже никогда не вернется. Потому что они приняли огонь на себя. Они их отвлекали». Последняя она процедила, раздувая ноздри. «Хватит жить в мире грез, Вирна Мейс. Этот мир разваливается, как игрушечный домик под порывами ветра уже сотни лет. Да, я поняла. Ты станешь той, кто просто дунет посильнее». Вот теперь Дженна прищурилась. «Что бы я ни сказала, ты не захочешь со мной сотрудничать, правда?» «Да. В проницательности тебе не откажешь». «Хорошо». Она коротко улыбнулась. Заправила выбившуюся из строгой прически прядь за ухо. «В таком случае мне придется напомнить тебе о том, кто находится в полном моем распоряжении. Когда-то я пожертвовала своей семьей и своей дочерью, чтобы иметь возможность реализовать все то, что я делаю сейчас. Но ты не такая. Ты же не станешь жертвовать Лейсандрой? Или Митри? Может быть, Тай?» Сил во мне стало больше, поэтому ремни до боли впились в мое тело, а койка содрогнулась, когда я рванулась к Дженни. «Тронешь их и...» «Ты меня убьешь, да, я помню. Мне придется их тронуть, если ты вынудишь меня это сделать, потому что сейчас я как никогда близка к тому, чтобы открыть миру правду. Очень скоро, во время затопления, все люди вернутся к своей изначальной природе, природе Леархов. И тогда все Вьерхи лишатся своей власти автоматически. Власти, основанной на тысячелетиях лжи. Я все еще не могла поверить в то, что она говорит. Но как бы безумно это ни звучало, Дженна была абсолютно уверена в том, что делает. Она была уверена в том, о чем рассказала мне. Что дальше? Будем жить в затопленном городе, зато с новыми зданиями. Не боишься, что тебя все возненавидят после такого? После того, что ты сделала? «Во-первых, милая...» В устах Дженны последнее слово звучало как какое-то непристойное ругательство или издевка. «Затопленным город останется ненадолго. Ты видела, на что способны Леархи? Одна. Такая девочка, как ты. Теперь представь, на что способны все вместе. Заставить воду отступить, отодвинуть ее от берегов так далеко, как позволяет естественный ландшафт, нам не составит труда. Конечно, многое придется восстанавливать. А если люди не выживут? Сколько людей просто погибнет, когда пойдут волны? Это война. А на войне без жертв не обходится. Она отмахнулась. Тем не менее, все вместе мы восстановим новый Ландархорн и откроем всему миру, всему Раверхарну правду. Ценой стольких жертв, повторила я. Не боишься, что весь мир все-таки не оценит твои методы? Не боюсь. Дженна холодно улыбнулась. Потому что затопление начнешь ты.